Глава 6. Карлос. 5 лет назад. 17 июня. Пуэрто-Эскондидо, Мексика. Маркус опрокинул ведро себе на голову, взвизгнул и начал брыкаться пухлыми ножками, когда песок побежал по его голому тельцу, местами прилипая к намазанной солнцезащитным средством кожи. Я добавил еще одну башню к замку, который строил, а Маркус был решительно настроен разрушать. Он замахал руками и сломал еще одну стену. «Маркус!» Я схватил его под мышки и посадил подальше от нашего шедевра из песка. Я вручил ему ведерко и совок. «Давай, разрушай свой собственный замок!» Малыш улыбнулся и сунул горсть песка в рот. «Не ешь это!» Я схватил сына за запястье и провел пальцами по его языку. Маркус начал жевать, и я услышал хруст жестких гранул. Его лицо сморщилось, словно лист бумаги, карие глаза расширились, и сын посмотрел на меня, ничего не понимая. «Видишь, что бывает, когда ешь песок?» Малыш издал пукающий звук, из уголков его рта потекла слюна с песком. Я фыркнул и вернулся к замку из песка, намереваясь восстановить стену, которую только что разрушил Маркус. Недалеко от входа на задний двор Джулиан играл в футбол с двумя своими приятелями, Антонио и Гектором. Он удачно не попал в нашу новую соседку, расположившуюся под зонтом от солнца, который она с большим трудом поставила на песке около получаса назад. Я закончил стену, добавил еще одну башню и начал искать свой телефон в куче наших полотенец. Наталья ждала фото последнего замка из песка, построенного Маркусом. Я видел, как Джулиан отобрал мяч у Гектора и ударил по нему. Это был красивый пас. Мяч пролетел над головой Антонио и приземлился в самом центре зонта нашей соседки. Зонт упал, похоронив под собой владелицу. Она завизжала. «Санта мьерда!» — выругался Антонио. «Вот дерьмо!» Из-под зонта показались бледные ноги. Они колотили по земле с такой скоростью, будто работала взбивалка для яиц. «Помогите!» Джулиан в ужасе замер. Я подхватил Маркуса на руки. «Помоги ей выбраться!» — крикнул я Джулиану. «О, сейчас!» — ответил он, стряхивая с себя удивление. Он, по моему настоянию, говорил по-английски. Судя по крикам, доносившимся из-под зонта, наша соседка была американкой. Я усадил Маркуса на песок и строго велел не двигаться. «Снимите его с меня, снимите!» Ноги били по песку со всей силой. Показалась рука. Я посмотрел на Гектора и Антонио. «Беритесь за стойку!» Я обошел женщину и приподнял верхнюю часть зонта. «А теперь поднимайте!» Я закрыл купол, чтобы алюминиевые спицы не зацепились за ее волосы или одежду. Мы оттащили поврежденный зонт в сторону и бросили его на песок. Наша соседка лежала в опрокинувшемся пляжном шезлонге, его ножки утонули в песке. Женщина сняла широкополую шляпу, сползшую на глаза, и откинула назад влажные серебристые волосы, прилипшие к лицу. Тяжело дыша, с раскрасневшимся лицом, она указала на Джулиана костлявым пальцем с ногтем каштанового цвета. «Ты?» — начала она, наклоняясь вперед. Ее шезлонг покачнулся, и она обеими руками вцепилась в поручни. Джулиан покачивался на пятках. Он провел рукой по мокрой от пота, покрытой песком голове, еще раз переступил с ноги на ногу и опять провел рукой по волосам. Густые короткие волосы встали дыбом. «Ло сьенто, сеньора!» Его взгляд метнулся ко мне, потом опустился на собственные ноги. «Простите, леди!» — повторил он по-английски. «Еще бы ты не извинился!» Женщина выбралась из шезлонга и встала, возвышаясь над ним. Я собиралась заорать. «Фантастический удар! Но тебе следует лучше целиться!» «Си, сеньора!» «То есть да, леди!» Джулиан вытер руку о грудь, оставляя песчаный след. Он стряхнул песок, расцарапав кожу. Я схватил Джулиана за запястье. и сурово посмотрел на него, чтобы он перестал суетиться. Наша соседка разгладила свою тунику с узором огурцами, цвета сплетались в круговороте на прозрачной ткани, золотые блестки украшали края рукавов и подол, сверкая на солнце. «Судя по всему, я осталась без зонта», — констатировала соседка, оборачиваясь на сломанную конструкцию. Потом прищурилась от солнца, оно было ослепительным, а воздух — сухим и душным. По моей груди и спине тек пот. На лице у нашей соседки тоже блестели капельки пота. Джулиан и его друзья переминались с ноги на ногу, потому что песок обжигал им ступни. «Что ж...» Наша соседка стряхнула песок с ладони. «Думаю, мне лучше уйти в дом, пока я не сгорела». «Мы купим вам другой зонт», — предложил я. Мои глаза сузились, когда я посмотрел на Джулиана. Придется ему провести следующее субботнее утро, помогая Пиа, администратору моей галереи, полы подметать, с экспонатов сметать пыль. Джулиан пробормотал еще одно извинение. Губы нашей соседки превратились в ниточки. «В этом нет необходимости, но...» Она посмотрела на команду футболистов, постукивая пальцем по подбородку. «Пусть твой сын и его друзья помогут мне отнести в дом шезлонг и сумку». Я радостно согласился. Это было наименьшее, что они могли сделать. «Мальчики», — поторопил я, когда ни один из них не двинулся с места. «У меня есть лимонад, и я купила немного...» «Как вы их называете?» Она щелкнула пальцами. «Бискочитос, си?» «Кажется, печенье называется именно так. Я вас с удовольствием угощу». «Си, сеньор!» — хором ответили ребята. Они собрали вещи, шезлонг, сумку и полотенце и побежали к ней во двор. Я подхватил Маркуса, который как раз втирал песок себе в волосы. «Кстати, я Карлос, ваш сосед». Я кивком указал на свой дом и протянул руку для пожатия. Соседка не приняла ее, потому что не заметила. Она не сводила глаз с Маркуса. Ее глаза заблестели. Я подумал, есть ли у нее внуки. Потом понял, что солнце сияло у меня за спиной. Я переместился немного, чтобы никому из нас не пришлось смотреть прямо на него. Соседка несколько раз моргнула. На мгновение перевела взгляд на меня. Потом снова посмотрела на Маркуса. Она кашлянула. «Я Карла. Это твой сын? Си. Его зовут Маркус». Я покачал его, и он хихикнул. «Мас! Мас! Еще! Еще!» Малыш захлопал в ладоши, требуя покачать его еще. Карла сложила руки на груди и сцепила пальцы. «Сколько ему?» «Почти 17 месяцев». Я посмотрел на Маркуса, махавшего Карле обеими руками. «Думаю, вы ему понравились». Уголок ее рта чуть приподнялся. «Он мне тоже нравится». Маркус завертелся у меня на руках. «Por favor, папа! Пожалуйста, папа!» Карла засмеялась, и ее улыбка стала шире. «Папа!» Она смотрела, как сын вертится у меня на руках, ее глаза повлажнели, и она уставилась на песок. «А, мне пора идти». Карла вытерла ладони о бедра. «Твой сын и его друзья ждут угощения. Рад был с вами познакомиться». Я снова протянул ей руку. На этот раз она ее пожала. «Я тоже рада, Карлос», — сказала она. Ей явно было одиноко. «Сеньора Карло», — окликнул я, когда она уже была у калитки, «не хотите завтра вечером поужинать с нами? У нас вечер така. Я приготовлю на углях зубатого терпуга». Ее пальцы затеребили вырез туники. «Я собиралась поужинать в ресторане. Если ваши планы изменятся, просто заходите к нам в 6 часов». Она подняла руку, как будто хотела помахать, и скрылась в своем дворе. «Идем, Маркус, давай-ка мы тебя вымоем». 5 лет назад, 18 июля. Солнце низко опустилось, подгоняя сухой бриз. От него было чуть полегче. Мы с Джулианом играли в футбол на заднем дворе. С каждым ответным ударом Джулиан все больше приближался к барбекю. «Осторожнее, здесь горячо!» Я отбросил мяч в дальний угол двора, подальше от гриля. Мяч остановился около калитки на пляж. Я подошел проверить гриль. Джулиан довел кожаный мяч до середины двора, затем отвел ногу назад и со всей силы ударил по нему. Мяч взлетел в воздух, перелетел через кирпичную ограду и упал во дворе сеньоры Карлы. Джулиан театрально застонал. «Иди забери мяч, пока сеньора Карла не вернулась», — сказал я, уверенный в том, что соседка ушла ужинать, как и планировала. Джулиан метнулся через нашу калитку и побежал к соседской. Я дочисто отскреб решетку и закрыл крышку, чтобы гриль нагрелся еще немного. «Готов есть так, малыш?» — спросил я Маркуса, толкавшего по траве игрушечный грузовик. «Он тако!» «Скажи, я хочу тако!» «Тако!» — повторил он, сияя улыбкой. «Почти похоже!» Я улыбнулся в ответ. С мячом под мышкой вернулся Джулиан. Он придержал калитку для Карлы. «Эта дама сидела у себя во дворе совершенно одна!» — выпалил он и захлопнул калитку. Карла вздрогнула, посмотрела на мальчика, и тот улыбнулся. «Я сказал, что она может поесть с нами!» Он подбросил мяч и ударом ноги отправил его через двор, где он остался лежать в грязи. Карла остановилась у калитки и даже потянулась к ней, но потом ее рука взлетела вверх и пригладила волосы. Волосы цвета шифера она собрала в хвост на затылке, добавив элегантный акцент к белым льняным брюкам и светло-розовой блузке. Ей явно было неловко. Она решила уйти и снова открыла калитку. Я отложил в сторону кисточку для гриля и быстро прошел через двор. «Вы останетесь на ужин?» Я собиралась выйти, но... Ее взгляд упирался мне в грудь, пальцы обхватили кованое железо. «Ну что?» Я вгляделся в ее лицо, пытаясь понять, почему она не может решиться присоединиться к нам. Карла на мгновение помрачнела, лицо стало печальным. Потом она справилась с собой и подняла подбородок, но не посмотрела мне в глаза. Мои планы рухнули. Она едва заметно улыбнулась. «Тогда оставайтесь», — не отступал я. «Рыбы у нас более чем достаточно». Я осторожно закрыл калитку, но тут до меня вдруг дошло, что ее неохота может быть никак не связана с тем, что она смущена рухнувшими планами или с тем, что мы толком не знакомы. «У вас аллергия?» «На рыбу?» «Нет, я люблю рыбу». Она стиснула руки. «Тогда вам понравится наше тако с рыбой. Они Эль Мундо Фамоса. Знамениты на весь мир». Я провел ее через двор и отодвинул стул от стола в патио. «Выпейте что-нибудь?» «Си». Она села. Я улыбнулся, рассматривая ее. «Держу пари, текилу вы не пьете». Я постучал пальцем по носу и указал на нее. «Джин?» Карла еле слышно ахнула. Я хлопнул в ладоши. «Значит, джин. Джин с тоником уже в пути». Я помахал пальцем, уходя в дом. «Как насчет лайма?» — крикнул я через раздвижную дверь кухни. «Звучит заманчиво!» «Джулиан, принеси чипсы и сальсу!» Я смешал для нее коктейль, взял себе пиво и отправился жарить рыбу, пока Карла присматривала за детьми. «Что привело вас в Пуэрто-Эскондидо?» Она поболтала в стакане палочкой для коктейля. «Я здесь никогда не бывала». «А вы много где побывали?» Джулиан бросил в рот чипс, густо намазанный сальцей, и громко раскусил его. Карла нахмурилась. «Да, много». «Вы много путешествуете?» спросил Джулиан с набитым ртом. Глаза гостя сузились, и я, поймав взгляд Джулиана, указал на свой рот. Мальчик громко сглотнул. «Вы много путешествуете?» — повторил он свой вопрос. Карла поставила стакан на стол. «Раньше много путешествовала». «Правда? А где вы побывали?» Я проверил готовность рыбы. Мне и самому было любопытно. «В самых разных местах». Карла мечтательно вздохнула. «В Италии, во Франции, в Англии. А еще я побывала в Гонконге, Токио и Санкт-Петербурге». «Где это?» «В России», — Джулиан присвистнул. «Бизнес или развлечение?» — спросил я, снимая рыбу с гриля. «В основном бизнес, но это поездка». Карла вытащила из стакана палочку и выдавила в стакан лайм. Эта поездка только для души. Я пробуду здесь все лето. Уголки моих губ опустились, я обдумывал ее слова. Как правило, в летние месяцы соседний дом снимала целая череда иностранцев. Серферы, отдыхающие, выпускники колледжей, путешествовавшие по Центральной и Южной Америке, прежде чем вернуться домой и заняться карьерой. По крайней мере, один раз в неделю я подавал жалобу на шум. Бесконечные вечеринки не давали моим сыновьям спать. Вряд ли у нас возникнут подобные проблемы с Карлой. Я поставил блюдо с рыбой на стол между лепешками и капустой. Карла сдвинула в сторону свой стакан, и на ее руке блеснуло обручальное кольцо, отражая свет заходящего солнца. «Муж к вам присоединится?» Карла моргнула, непонимающе посмотрела на меня. Я указал щипцами на ее обручальное кольцо. «О!» Она растопырила пальцы и уставилась на него. «Я всегда забываю, что оно здесь. Нет, нет, он не приедет. Муж умер несколько лет назад. Кольцо я ношу уже несколько десятилетий. Нет смысла снимать его только потому, что я овдовела». Карла положила руку на колено. «Я не ищу встречи с другим мужчиной». «Никогда не знаешь», — заметил Джулиан, сооружая себе тако. «Вы старые, но не настолько». «Джулиан». Я с грохотом упустил щипцы. Он пожал плечами. «Она все еще красивая». «Джулиан», — прошипел я шепотом. Щеки Карлы покраснели, и она неловко поерзала в кресле. «Ему 6,5», — объяснил я Карле, как будто возраст мог служить извинением. Я протянул ей тарелку и свирепо посмотрел на сына. «Извинись, пожалуйста». «Простите», — пробормотал Джулиан, плюхнулся в кресло и сунул в рот чипсы. К нам приковылял Маркус и привлек внимание Карлы. «Сын у тебя красавец и похож на тебя», — сказала она. Я посмотрел на малыша. У него были мои карие глаза и темные волосы, но линию скул и оттенок кожи он унаследовал от матери. У меня перехватило дыхание, но уже не так сильно, как это бывало в прошлом, когда я думала о Ракеле. Со дня ее смерти прошло уже почти 1,5 года. Маркус поднял обе руки. Я посадил его на высокий стульчик. «А у вас, сеньора Карла, есть дети?» Она не сводила с Маркуса глаз. Ее лицо стало печальным. «У меня было 3 сына. Когда-то». Позднее, тем же вечером, я смотрел на наше с Ракель фото, то самое, которое я держал на письменном столе в своей комнате. Наши лбы и носы соприкасались, мы вместе над чем-то смеялись. Я не помнил, над чем именно, но сухой юмор Ракели часто заставлял меня корчиться и плакать от хохота. Смех, пусть и на короткое время, рассеивал тени, появлявшиеся в дальних уголках моего мозга. Мы только что поженились в патио гостиницы «Каса дель Соль», выходящем на дикий пляж Секателла. Наша любовь была такой же, быстрой и динамичной. Я часто задавался вопросом, влюбился бы я так глубоко и быстро, если бы не был напуган и сломлен. Но я полюбил ее с той самой минуты, когда она вошла в кабинет физиотерапии. Она убрала волосы за ухо. Я заметил мочку без украшений и протянул руку для приветствия, назвав себя. Это первое прикосновение сняло верхний слой тревоги, от которой мое сердце мчалось галопом с того самого времени, когда я месяц назад очнулся в больнице. Стремительное движение воздуха покинуло меня, и я почувствовал осторожные намеки надежды. Со мной все будет в порядке. За несколько мгновений ей удалось вытащить меня из угрюмости из кресла с такой решимостью, которую я сразу позавидовал и которую быстро перенял. Если я не могу наладить работу своего мозга, то надо сосредоточиться на всем том, что есть внутри меня, чтобы восстановить тело. Мои раны были по большей части поверхностными, кости лица срослись, порезы зажили, оставив после себя только розоватые шрамы. Вскоре и моему плечу станет лучше. Судя по состоянию моего тела, в первый же день, сказала Ракель, я всю свою жизнь занимался спортом. Чем я занимался, я понятия не имел. Но через 4 месяца я пробегал 10 километров. Я тренировался для марафона, когда появилась Эйми, и перевернула мой мир с ног на голову. В день забега, спустя неделю после ее отъезда, я мучился похмельем и погружался в самоуничтожение и горе, поэтому встал с постели через несколько часов после того, как прозвучал выстрел стартового пистолета. Я провел большим пальцем по стеклу, следуя по линиям свободной высокой прически Ракели, украшенной веточками гипсофилы. Золотисто-каштановые пряди, глаза цвета меда, она выглядела ослепительно. Одетая в белое шелковое платье со свободной талией, скрывавшее ее беременность, она излучала счастье. Я утонул в этой радости. Ракель была ярким светом, маяком в моем темном мире. Я тосковал по покойной жене, и этим вечером сильнее, чем в последние месяцы, но мне всегда ее не хватало, когда я укладывал мальчиков спать. Иногда я видел ее рядом. Она сидела на краю кровати, ее длинные изящные пальцы порхали по лицу Джулиана, когда она пела колыбельную. В этот вечер иллюзия оказалась почти реальной. Я мог бы поклясться, что слышал ее голос. Как часто мне хотелось, чтобы у Маркуса был шанс услышать, как она говорит ему: «Я люблю тебя». Она умерла сразу после родов от разрыва аневризмы. А я смотрел на своего новорожденного сына, только что вымытого и спеленатого, кричащего у меня на руках. Мы оба плакали. Я вернул фотографию на письменный стол и подумал о Карле. Ее горе из-за потери любимых, как она их потеряла, я еще не знал, было ощутимым. Я его почувствовал. Воздух в моей комнате стал жарким и душным. Я включил вентилятор под потолком, взял мобильный с прикроватного столика и открыл дверь на террасу, прилегавшую к моей спальне. Доски заскрипели, когда я прошел по грубому дереву. Прислонившись к перилам, я смахнул с экрана сообщение от Эмельды: «Пожалуйста, зайди ко мне после закрытия в понедельник», и набрал номер Натальи. «Привет», — пробормотала она. Приглушенная мягкость ее голоса нахлынула на меня, облегчая пустоту. Ее голос успокаивал и утешал. «Я разбудил тебя. Все в порядке». Она зевнула. «Я заснула на диване». Зашуршала ткань, звякнул замок, распахнулась дверь, заскрипело дерево, и Наталья вздохнула. Я представил, как она садится в кресло в патио и смотрит на тот же океан, который раскинулся передо мной, но в тысячах миль от меня. Я оперся локтями о перила. Долгий день. У нас была полночь, на Гавайях 7 утра. Наталья утвердительно хмыкнула. «Я ходила на байдарке с Кэти и ее учениками», — сказала она. Кэти, ее подруга, управляла летним лагерем для байдарочников и серфингистов на Ханалее. Мы все время боролись с ветром, хотя закат был невероятным, как будто шарик апельсинового мороженого таял в воде. Уголок моего рта приподнялся. «Теперь мне остро захотелось мороженого», — Наталья негромко рассмеялась. «Мне тоже. Какой вкус?» «С шоколадной крошкой», — Наталья застонала. «Это так скучно!» «А ты что предлагаешь?» «Пой». «Пой» — гавайское кушанье из корня таро. «Пой», — она снова хмыкнула. «Как, в корне таро?» «Да», — Наталья рассмеялась. Я скорчил гримасу. «Звучит отвратительно. Ради такого можно и умереть. Ты обязательно должен попробовать». Я возмущенно фыркнул. «Когда?» — подумал я. «Здесь такое мороженое не делают. А я никуда не поеду. Последние полгода я отказывался покидать Оахаку». Под лунным светом волны лизали берег, словно собачий язык, воду в миске, лениво и ритмично. Я не хотела намекать. «Над, не надо», — я жал переносицу. «Не извиняйся». Она терпеть не могла напоминать мне о моем состоянии. Несколько мгновений мы оба молчали. Мы слышали ритм нашего дыхания, и мне отчаянно хотелось, чтобы она была рядом. Наталья вздохнула. «Ты позвонил мне для того, чтобы болтать о мороженом. О чем ты хотел поговорить?» А мне так много нужно было сказать ей и попросить о еще большем, но слова испарились, как вода с горячего тротуара. «Ничего особенного», — ответил я. Мне просто захотелось услышать твой голос. Ее горловой смех коснулся моего уха. Я зануда, знаю. Мне пора тебя отпустить. Во сколько у тебя рейс? Слишком рано, простонала Наталья. И у меня всю вторую половину дня встречи в Лос-Анджелесе. Увидимся через несколько дней. Да, мы этого очень ждем. Насколько я понимал ситуацию, Наталья была единственным средством выполнить обещание, которое дал Ракель, когда в последний раз целовал ее безжизненное тело. Я обещаю, что дети будут в безопасности. 5 лет назад, 22 июня. В 2:45 я нашел Эмельду именно там, где рассчитывал. Она работала за своим ноутбуком в Ла-Пальма. Из ресторана на веранде гостиницы «Каса дель Соль» открывался лучший вид, чем из всех номеров отеля. Тихий океан расстилался до самого горизонта, и бриз, налетавший с воды и шевеливший листья окружающих пальм, всегда был приятным. В такие дни, как сегодня, когда в воздухе пахло древесным дымом, а от жары начинали потрескивать брови, моя рубашка к полудню обычно промокала от пота. На свободной рубахе небесно-голубого цвета, в которую я переоделся всего лишь час назад, уже появилось пятно пота на спине, в том месте, где я прижимался к кожаному сиденью автомобиля. Эмельда каждый день обедала в Ла-Пальма, в одно и то же время и за одним и тем же столиком. Она часами сидела за едой, встречалась со служащими и работала с таблицами. Я доверял Эмельде не больше, чем Томасу, то есть мое доверие приближалось к нулевой отметке. Никакого доверия. Но в одном я мог на нее положиться. Это было ее расписание. Ему Эмельда никогда не изменяла. Я прошел через лабиринт столиков и встал напротив нее спиной к океану. Она быстро печатала на ноутбуке, в ухе Bluetooth, брови сведены. Эмельда была в белой шелковой блузке и одной из своих суперпрямых облегающих серых юбок. Каждый день она надевала однотипный наряд, как и в тот день в больнице, когда она назвалась моей сестрой. Черт побери. Вот так я снова разозлился на нее. Мои глаза были прикрыты линзами темных очков, и я посчитал про себя до 10, глядя, как серфер исчезает на спуске с волны, потом постучал костяшками пальцев по столу, чтобы привлечь внимание Эмельды. С этим пора покончить. Она подняла глаза с выражением удивления и нетерпения. Потом ее глаза расширились. «Карлос, что ты здесь делаешь?» Эмельда встала, схватив со стола шариковую ручку. Она перекатывала ее между пальцами и улыбалась. «Я получила от тебя сообщение. Что такого важного ты не можешь сказать мне по телефону?» «Си, конечно». Она указала на кресло рядом со мной. «Садись, пожалуйста». Я демонстративно посмотрел на часы, потом сел, расставив колени, и положив локти на ручки кресла. Ноги дернулись. Эмельда вернулась на свое место, щелкнула ручкой. «Как мальчики?» Мои глаза сузились, когда я посмотрел на эту ручку. Эмельда держала в руке похожую ручку, раздражающе щелкая ею, когда объявила, что она не моя сестра, а я не Карлос. Между ее рыданиями и нервным щелканьем я мучительно долго вытаскивал из нее всю историю. Возможно, мне только показалось, или время действительно замедлилось, я не мог понять. Вся та неделя помнилась смутно. Оглядываясь назад, я думаю, что всегда подозревал, что она что-то от меня скрывает. Редкие сны об Эйме и мое навязчивое желание написать ее лицо. Одно это могло бы стать достаточной причиной для того, чтобы понять, что что-то не так. Я долго ни о чем не спрашивал, потому что восстанавливался после травм, влюбился в Ракель, заботился о сыновьях, жил обычной жизнью. Но это были лишь оправдания. На самом деле я боялся, и из-за этого испытывал еще большее отвращение к самому себе. Я провел ладонью по влажному затылку. «Мальчики отлично, они гостят у семьи Силва». Эмельда прокрутила ручку, как пропеллер самолета, ее губы приоткрылись. Эмельде хотелось задать больше вопросов о мальчиках, но подошел официант. Он предложил меню. Я отказался. «Ты уверен? Диего готовит очень легкое, восхитительное блюдо. Севиче. из морского языка с лимоном. Идеальный вариант для такого ужасно жаркого дня. Она обмахнула шею папкой с документами. Я покачал головой. Мне нужно уйти через 20 минут. Через час приземляется самолет НАТ. Эмельда отпустила официанта, и я удивленно посмотрел на нее. «Почему все-таки ты работаешь здесь?» Она пожала плечами. «Привычка. Как поживает Наталья?» «Хорошо». Она летела сюда по делам, но планировала остаться на несколько недель. Наталья всегда проводила летний отпуск с нами. Эмельда вздохнула, зная, что никаких деталей она от меня не узнает. Официант вернулся с капучино, который она заказала еще до моего прихода. Он поставил чашку и блюдце рядом с ее ноутбуком, слегка поклонился и ушел. Эмельда надорвала пакетик с тростниковым сахаром. Она подняла чашку, подула на пенку и отпила, проверяя температуру. Я дернул коленом и постучал пальцами по подлокотнику. Томас подписал бумаги. Я застыл. «Когда?» Она сделала еще глоток и поставила чашку. «Прошлой зимой. Дела в гостинице идут лучше, чем 2 года тому назад». Это было частью ее сделки с Томасом. Она изображала мою сестру, пока я восстанавливался физически, и перехватывала любой интерес, который я проявлял к тому, чтобы узнать, кто я на самом деле. А Томас дал ей взаймы денег, но при условии, что его имя будет вписано в документы о собственности. Эмельда сохранила свою гостиницу, а я получил отличную няньку. «Он до сих пор посылает тебе чеки?» Томас еще и платил ей. «Да, но я перестала обналичивать их больше года назад». «Почему он продолжает их посылать?» Эмельда отпила капучино. «Думаю, с чувства вины. Он ненавидит себя за то, что сделал с тобой. Я не знал этого наверняка. Я не говорил с ним с того момента, как он уехал из Пуэрто Эскондидо. Это было в декабре. Томас сейчас под следствием за инсценировку твоей смерти. Полагаю, твоя подруга Эми сообщила о том, что ты жив, когда добивалась судебного запрета для него. Он сам рассказал тебе об этом». Эмельда вернула чашку на блюдце и взяла ручку. «Си, мы все еще общаемся». «После всего, что он сделал?» Я прикусил язык, Эмельда щелкнула ручкой, и я выругался. «Томас продолжает следить за мной». «Он заботится о тебе, Карлос». «Мне на него наплевать. Он может сгнить в тюрьме, мне нет до этого дела». «Счастливое избавление». «Томас не отправится в тюрьму за инсценировку твоей смерти. В твоей стране нет закона». «В моей стране?» «Я не хотела». Эмельда откашлялась. «Ты прав, прошу прощения, в Соединенных Штатах. Судя по всему, инсценировка смерти не нарушение закона, а именно это Томас и сделал. Твои похороны были не настоящими. Власти интересуют последствия твоей смерти. Они хотят знать, получил ли Томас финансовую выгоду». Я смахнул пот с переносицы и вернул на место солнцезащитные очки Мауи Джим. «Донат-то состоятельные люди. Я уверен, что получил». «Ничего подобного. После ареста Фила дела у Доната Энтерпрайзес идут неважно. Твой пакет акций остается нетронутым. Томас управляет им по доверенности. Он так и не получил страховку после твоей смерти. Как мило с его стороны». Эмельда подняла глаза к потолку с видом потерявшей терпение старшей сестры. «Свои вложения и счета ты можешь получить, когда захочешь». «А вот этого я не хотел». Она щелкнула ручкой. Мне захотелось вырвать эту ручку из ее руки и выкинуть с балкона. «Нет, спасибо. Когда узнаешь об аресте Томаса, сообщи мне хорошую новость». Я привстал и оттолкнул кресло. Деревянные ножки поехали по плиточному полу. «Сядь, Карлос». Это был тон старшей сестры. Я рассвирепел и остановился, так и не поднявшись окончательно. «Por favor». «Пожалуйста». «Это касается тебя. Можешь сколько угодно ненавидеть меня и Томаса, но хочешь — верь, хочешь — нет, мы оба беспокоимся о тебе. И я люблю твоих сыновей». Я снова опустился в кресло и поднял голову. По коже пробежал мороз. какое отношение это имеет к ним?» Эмельда посмотрела налево, потом направо. Она отложила ручку и подалась вперед. «Власти задают Томасу вопросы о твоей смерти. Меня беспокоит, что они могут приехать за тобой, чтобы проверить все то, что рассказал Томас. Здесь только мы с тобой». Она отчетливо дважды стукнула по столу. «Знаем о тебе правду. Томас передал мне твои новые документы. Я понятия не имею, где и как он их получил. Они настоящие. Насколько я знаю, но если они поддельные...» Я перестал дышать. Не мог дышать. Спина вжалась в кресло. «Меня могут посадить в тюрьму или депортировать. Потому что вполне возможно. Я нахожусь в стране нелегально. Фальшивое удостоверение личности, отсутствие визы. Никто не должен узнать, что я тебе помогла. Я потеряю свою гостиницу. А ты, Карлос, — в панике сказала она, — можешь потерять Джулиана».